Глава 62. Даша. Проходит 3 дня. 3 дня пустых поисков работы. Вариантов для меня в этом городе нет. И это еще работодатели не знают о моей беременности. Мне во что бы то ни стало, надо найти работу до того, как станет заметен живот. Пока есть хоть какие-то шансы. По утрам меня тошнит. И однажды, выйдя из ванной, я слышу разговор брата с женой на кухне. «Да точно тебе говорю, беременная она!» Громко шепчет жена. «Потому и приехала к нам. Нам только ее ребенка не хватало. Надо куда-то пристроить ее, пока не так заметно». «Что значит пристроить?» Это уже брат и в его голосе непонимание. «Ну, помнишь, у тебя Сашка с работой просил с кем-нибудь из моих подруг познакомить. Бабу решил себе завести». «Ну?» «Что ну? Звони ему. Пусть сегодня приходит в гости на смотрины». «Ты что, хочешь, чтобы...» «Да! Хочу, чтобы твоя сестра родила не здесь. Пусть подыграет нам. Уложит Сашку в постель. Это сделать нетрудно, учитывая, сколько у него бабы не было. И скажет, что его ребенок». «Да ты что, сдурела? Она ж даже не видела его». «Ну вот сегодня вечером и увидит», — жестко произносит жена брата. «Для нее это будет лучшим вариантом. Все лучше, чем ютиться где-то в съемной коммуналке без мужика, но с ребенком». «Ну ты вообще...» — произносит брат, но уже в его голосе я не слышу сомнений или злости. Он соглашается с женой. Я захожу на кухню, и они разом замолкают. «Чаю будешь?» — с приторной улыбкой спрашивает меня жена брата. «Слушай, Даш, сегодня ко мне приятель приедет. Сашка, ты не знаешь его. Коллега мой по работе. Мировой мужик. Двушка у него почти в центре. Машину вон недавно почти новую взял. И дача почти в черте города. Мне уже не нравится этот мистер почти, потому что я знаю, что меня ему просто хотят подложить». «Это ваша квартира и ваши гости», — пожимаю я плечами, не подавая виду. «Ты дурочку-то из себя не строй», — не выдерживает жена брата. «Познакомиться с тобой он придет, хороший мужик». «А мне не надо», — упираюсь я. «Мне не надо мужика, я не просила вас». «А ребенка своего на нас повесить хочешь? Да-да, чего отворачиваешься? Иди на борт тогда. Сама не потянешь, а на нас не рассчитывай. Нам самим жить и негде, и не на что особо». Смотрю на брата, но он упорно глядит в чашку и пьет чай. «Хорошо», — соглашаюсь я. «В конце концов, у меня нет ни сил, ни желания на эти споры. Насильно меня к этому мужику не положит, а встретиться все равно придется. Они же его уже пригласили, а я здесь живу». «Ну вот и правильно, хватит по богатым скакать. Для жизни мужик нужен обычный, чтоб с руками. Вот Сашка все сам умеет по дому». К счастью, от рассказа про чудо Сашку меня спасает очередной приступ тошноты, и я убегаю в ванную. Я сижу на полу в ванной и думаю о том, как часто и круто меняется моя жизнь. Кажется, всего несколько дней назад я была самой счастливой. Была любима и ждала любимого. Вспоминаются слова, которые шептал мне Марат. Шептал и забыл. За столько дней он так и не появился. Еще сидя в автобусе по пути к брату, я почему-то надеялась, что Марат найдет меня и приедет, чтобы забрать меня и нашего малыша. Но проходили дни за днем, а он не появлялся. Не звонил и не приезжал. Я знаю, что при его возможностях и при его желании он мог бы запросто найти меня. Но значит, не хотел. Неужели Ренат не врал, когда говорил про аборт и звонок Марата? Мне становится страшно и больно. Знобито я чувствую, как увлажняются глаза. Ему не нужен ребенок. Мой ребенок. И я не нужна. Пора понять и смириться с этим. Иду опять на какое-то бесполезное собеседование. Результата ноль. Приезжаю домой и падаю на кровать, зарываясь под одеяло. Будет меня жена брата. «Ты чего не оделась?» — толкает меня в плечо. «Сашка пришел уже, давай живо, тебя только ждем за столом». Я нехотя встаю и поправляю одежду. «На, вот это одень». Она достает из шкафа мое любимое платье и кидает мне. «И живо давай». А у меня такая апатия, что я беспрекословно напяливаю на себя платье. Даже не смотрюсь в зеркало. Выхожу в гостиную. Там уже накрыт стол. 3 или 4 бутылки стоит в середине. «Вот, Саш, это Даша». Жена брата представляет меня, и я поднимаю взгляд на сидящего во главе стола мужика. Тучный, со вторым подбородком и странной прической на голове. Он скользит по мне оценивающим взглядом, как будто ощупывает им. «Ну, садись, Даша», — произносит приторно, улыбаясь, и показывает на место рядом с собой. Меня аж все передергивает от его голоса. Жена брата берет меня за плечи и ведет к столу. Сажает рядом с мужиком. Потом идет обычная беседа. Меня тоже о чем-то спрашивают, я что-то отвечаю. Но за столом как будто не я сижу. Я как будто наблюдаю за всем происходящим со стороны. Порой меня окликают несколько раз, прежде чем я отвечаю. Время идет неумолимо медленно. Звонок в дверь. «Кто это?» Удивленно спрашивает жена брата, вставая со стула. Я открою. Опережаю ее, цепляясь хоть за какую-то возможность выйти из-за стола. Иду в коридор и открываю дверь. И сразу же хватаюсь за рот, сдерживая крик. «Марат!» Наконец выдыхаю я. «А ты кого-то другого ждала?» Спрашивает он, улыбаясь, и заходит в квартиру. Закрывая дверь. «Даш, ты куда пропала?» Раздается не кстати голос Сашки. «Кто это?» Вздергивает бровь Марат и отодвигает меня в сторону, чтобы войти в комнату. «Марат, подожди». Цепляюсь за его руку, но мне его не остановить. «А это кто?» Опять голос Сашки. Вопрос обращен к жене брата. Она лишь пожимает плечами. «Я тот, кому принадлежит эта женщина», заявляет Марат, хватая меня за запястье и притягивая к себе. «А ты кто такой, что обращаешься к ней так запросто?» Марат оглядывает всех сидящих за столом и идет к Сашке. Тот от испуга даже не встает. «А мы просто тут вот...» Блеет он. «Выпить собрались. День рождения у меня, вот...» С мольбой смотрит на брата и его жену, чтобы они подтвердили. Те дружно кивают. «Иди вещи собирай», говорит мне Марат и отпускает меня. «Я с родственниками твоими переговорю». Я быстро убегаю в комнату, кидаю кое-какие вещи в так и не разобранную сумку и возвращаюсь в комнату. «Ну, надеюсь, мы поняли друг друга». Все, что мне удается услышать от Марата. Увидев меня, он встает и идет ко мне. Берет сумку. «Пошли». За руку тянет меня за собой. «Подожди», прошу я. «А попрощаться?» «Я за нас обоих попрощался уже», произносит он тоном, не терпящим возражений. Мы садимся на заднее сиденье машины и едем. «Куда?» «Наверное, домой». Всю дорогу Марат молчит. Смотрит в окно и молчит. И это странно. Мы приезжаем в местный маленький аэропорт. «На самолете полетим?» Спрашиваю я Марата, когда мы выходим из машины, и он опять берет меня крепко за руку. Так крепко, что даже больно. Кожа белеет под его пальцами. «У меня нет времени на ночные поездки на автобусе», сухо отвечает мне. Проходим регистрацию и идем на выход к самолету. «Я в туалет хочу», шепчу я и пытаюсь забрать свою руку. «В самолете сходишь?» Опять не глядя на меня, отвечает Марат. «Уже садимся». Странный какой-то, но решаю не спорить. За все время нашей встречи Марат ни разу не поцеловал меня, не обнял и не сказал ласкового слова. Тогда зачем он приехал? И вот мы уже сидим в небольшом самолете, в ипотеке, где кроме нас никого. После взлета стюардесса что-то предлагает, но Марат просит ее не беспокоить нас, и она уходит, закрывая дверь отсека. Я поворачиваюсь и смотрю на Марата. Он сидит с закрытыми глазами, но мускулы на лице напряжены. И тогда я решаюсь первой начать разговор. Несмело кладу свою руку на его на ручке кресла. Он не убирает, но никак не реагирует. «Марат», — зову я. В ответ тишина. «Но он же не спит, я знаю». Скребу ногтями по его руке, и она слегка вздрагивает. «Марат», — опять зову я. Я скучала. Я не знаю, как начать главный разговор. «Ну уже, Марат, помоги мне». Мысленно прошу его, и он как будто слышит. Наконец открывает глаза и поворачивается ко мне. «Ты поступила очень плохо, Даша», говорит холодно. «Очень». «Но я не делала этого, не делала. Ты не веришь мне?» И мне больно от этой мысли. Он тоже поверил, что я взяла деньги. Отворачиваюсь, пытаясь подавить слезы. «Ты сбежала», произносит Марат. «Не дождалась меня и сбежала. Даша, разве я разрешал тебе уходить? Ты меня спросила?» Закусываю губу. «Приедем домой, и я привяжу тебя к кровати». Сдерживаю улыбку. Мне приятно это слышать. «То есть ты не веришь, что это я украла деньги?» Спрашиваю прямо. «Марат». «А ты дала мне шанс выслушать тебя?» Он пристально смотрит мне в глаза. «Ты сбежала, как будто и правда это ты украла эти деньги. Зачем ты сбежала? Ты не веришь мне?» И мне становится стыдно. Отпускаю взгляд. «В этом наше отличие», говорит с грустью в голосе Марат. «Я тебе верю, а ты мне нет». И отворачивается к окну. И он ведь прав. Я поверила его брату, который, возможно, наговорил на него и не дала шанса самому Марату. Смотрю на него, но он все так же сидит, отвернувшись к окну. Потом убирает свою руку из-под моей руки и достает телефон. Что-то включает, смотрит, не обращая на меня никакого внимания. Но меня это не устраивает. Я отстегиваюсь и наклоняюсь к нему. «Что ты смотришь?» Спрашиваю мягко и нежно. Льну к нему. «Фильм», — Сухо отвечает он. «Можно мне тоже?» И прислоняюсь еще ближе. «Отсвечивать будет». Бурчит он, не обращая внимания на все мои попытки. «Тогда я вот так», — говорю я. Сама расстегиваю у него ремень, перелезаю через подлокотник и сажусь Марату на колени. Попой точно на ширинку. Немного и ложу на нем, пока его рука не ложится мне на талию. «Что ты делаешь?» — спрашивает Марат, сильнее сжимая пальцы на моем теле. «Пытаюсь усесться поудобнее. Что-то мешает. И я знаю, что...» Попой ощущаю, как его член становится все тверже и больше. Внутренне ликую маленькой победе. «Даша, перестань». Голос Марата становится хриплым. «Сядь на свое место». Но его рука так крепко сжимает меня за талию, что даже если бы захотела, я бы не смогла с него встать. Я еще раз делаю круг попы, и Марат громко выдыхает. «Провокаторша». Хрипит мне в спину, и рука его скользит с талии наверх, сжимает грудь. Чувствую, как он утыкается мне головой в спину. Тяжело дышит. Отбрасывает телефон на мое сиденье и второй рукой тоже сжимает грудь. Он мнет ее двумя руками, а я продолжаю елозить на нем. Член уже так выпирает из брюк, что сидеть и правда неудобно. «Даша...» Слышу шепот. Рука Марата оказывается в разрезе платья, и я тихонько стану, когда его пальцы сжимают уже твердый сосок. Второй рукой он гладит у меня между ног через трусики и платье. И мне мало этого. Я просовываю руку вниз и провожу пальцами по возбужденному стволу. Марат рукой поворачивает мою голову и впивается в губы. С какой-то злостью терзает их, запуская язык в меня. И вот уже чувствую его руку под платьем. Он проникает в трусики и щекочет клитор. Ах! Выдыхаю я, вспоминая, что за тонкой перегородкой сидят стюардессы и другие пассажиры. Я сама двигаю бедрами в такт его движением, рукой у меня в трусиках. Но и этого мне мало. Завожу руки за спину и нахожу бляшку ремня. Кое-как справляюсь с ней. Потом с замком, с резинкой боксеров. И вот уже у меня в руке член Марата. Какой же он большой и твердый. Говорю я вслух, не в силах сдержать свои эмоции. «Идеальный для вот этой маленькой дырочки». Хрипит Марат и просовывает в меня сразу два пальца. Я дергаюсь, но потом сама двигаюсь вверх-вниз на его пальцах. Потом он вынимает пальцы, и уже горячая нежная головка упирается в меня. Я приподнимаюсь и сама медленно насаживаюсь на член. Опять стоны, и Марат закрывает мне рот рукой. Зубами впиваюсь в его пальцы. Начинаю медленно двигаться. Член скользит по стенкам влагалища, и я впиваюсь пальцами в подлокотники. Марат все так же закрывает мне рот, и я мычу его имя в руку. А потом он другой рукой опять проникает мне в трусики и начинает пальцами ласкать плотный бугорок. Каждое прикосновение, как разряд, прошибает меня. Я извиваюсь, и когда Марат доводит меня до точки, то просто подпрыгиваю, и член выскакивает из меня. Марат уже нежно поглаживает клитор, как будто хочет успокоить его, и опять приставляет член к складочкам. Я опять насаживаюсь на него, но сил двигаться нет. Я все еще отхожу от оргазма. И тогда Марат сам начинает толкаться бедрами в меня, удерживая за талию. Упирается лбом мне в спину и громко и часто дышит. «Так, сука, так». Чуть слышно хрипит он. Потом раздаются глухие стоны. «Даша». Выдыхает он и кончает, заполняя меня теплой спермой. Продолжает толкаться, но движение уже слабое и неритмичное. Потом он замирает. Отпускает мой рот и опять поворачивает к себе. Целует. Рука сжимает грудь. «Даша», — шепчет он, дыхание все еще сбито. «Какая же ты еще маленькая и глупенькая». Приподнимает меня и пересаживает на мое сиденье. Заправляет член в брюки и опять сажает меня на колени. Лицом к себе. Целует в губы, руками сминая попу. «Ты такая маленькая и глупенькая, но я так люблю тебя», — говорит с нежностью. Потом смотрит уже серьезно. «Но мне надо что-то делать с тобой. Ты не можешь просто так сбегать. Я люблю догонялки, но по дому, а не по всей стране. Неужели ты думала, что я не найду тебя?» «Я надеялась, что найдешь», — говорю, потупив взгляд. Марат улыбается. «А ты так долго не приходил», — говорю с упреком. «На то были причины». «Иринат, Марат, я боюсь его». «Я знаю», — произносит он жестко. «Я найду его, клянусь, тебе больше нечего будет бояться». «Найдешь, то есть мне становится страшно». «Ринат сбежал?» «Не нервничай, Даша». Гладит меня по спине Марат. «Давай дома поговорим. Все хорошо. Я теперь никуда тебя не отпущу. Все время со мной будешь». По громкой связи звучит объявление о начале снижения и скорой посадки. И Марат пересаживает меня на мое сиденье, пристегивает и быстро целует.